Глава 7. Петербург. Дом Куракиных. 17 января 1796 года. Вечер. Теперь я понимаю, что на самом деле должна была чувствовать на своем первом балу героиня великого произведения Льва Толстого «Война и мир» Наташа Ростова. Также полностью ощутил и философский смысл строк песни про то, как стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Вот и мы с Алексеем Рокчеевым такие вот девчонки. Стоим в сторонке, правда, без платочка в руках, и взираем на все происходящее, будто со стороны, а вокруг лесть, ложь, подхалимство и сплошное притворство. Может, еще только поведение Гаврилы Романовича Державина выглядит в некотором роде правдоподобно. Как сказал бы Станиславский, верю. А остальные же будто присматриваются друг к другу, уклончиво льстят, как бы на всякий случай, и неизменные притворно-приторные улыбки на лицах. И не сказать, что все поголовно мелочные люди. Нет, так принято. Подобным образом люди огораживают себя от опасности, которая, несомненно, присутствует на таких вот небольших приемах. Сказал нечто опрометчивое, и все уже не в тренде. Приглашенных на прием было 14 человек, если не считать жен и трех дочерей, взятых прицепом. Почему именно в такой грубой форме я дал определение присутствию женского пола на приеме? Все просто. Александр Борисович Куракин использовал свой приезд в Петербург как повод собрать вероятных представителей команды нового императора. Ну и были некоторые люди, которые хотели в эту команду влиться посредством протекции уже явных представителей нового павловского периода. Так, к примеру, Александр Андреевич Безбородко, присутствующий как почетный гость этого небольшого приема, уже явный человек Павла Петровича. Канцлер Российской империи — это очень сильно. А вот Вяземский Андрей Иванович — темная лошадка. Буквально на днях он был вызван к государю для назначения. И какой пост он займет, никто не знал. Однако на всякий случай его пригласили. Ну и где тут место для досужих разговоров про всякие женские злободневные темы? Так что да, женщины были прицепами, ну или молниеотводами, случись патриарху семейства ляпнуть что нескладное. Но это когда женщина умна и прозорлива, то да, включая свои хитрости, непременно прощаемые женскому полу, иная жена может отвести от своего мужа опасность. А вот дочери... Не место тут демонстрировать своих девиц, чай не бал в классическом его исполнении, чтобы знакомиться с кавалерами, да приглядывать партию для ненаглядной ягодки своей. Между тем, это я про ягодок, меня сразу же заинтересовала персона Вяземского Андрея Ивановича. Положа руку на сердце, даже не он, а его интересный прицепик, компанию вельможи составила его дочь Екатерина Андреевна Колыванова. Как я понял из подслушанных разговоров, сия девица была внебрачной дочерью Вяземского, которую тот старается как можно чаще выводить в общество, несмотря на неполные 16 лет девицы. Хотя развита она, как и многие в этом времени, не по годам, и уже вполне себе не место. При округлостях в нужных местах она была маленькая, изящная, гибкая, словно та самая актриса, сыгравшая роль Наташи Ростовой в гениальном фильме «Война и мир» Бондарчука. Она казалась майским цветком на фоне увядающей осенней листвы, живая. Ей было очень тяжело сдерживать свою энергию и демонстрировать скромность и неукоснительную приверженность к этикету. Она мне понравилась. При этом я прекрасно понимал, что нынче я никакой не жених. Вспомнив про ее будущее, я решил несколько пересмотреть свои планы и обязательно поместить в планирование и сватовство к Екатерине Андреевне. Девушка будет иметь большой успех и станет той, которой я бы хотел видеть свою жену. Общительная, всесторонне развитая, ее салон в иной реальности был важнейшей частью светской жизни Петербурга. Отчего же в этом мире будет по-другому? При такой общительной жене, об изменах которой история умалчивала, как и не было их, я сам смогу обзаводиться дополнительными знакомствами и иметь общение с нужными людьми у власти. А еще я насолю Николаю Михайловичу Карамзину. Именно через замужество Екатерины Андреевны я о ней и вспомнил. Она стала в иной реальности второй женой русского историка, публициста, общественного деятеля, вместе с тем главного обидчика и едва ли не врага Михаила Михайловича Спиранского. Женюсь. Лучшей кандидатуры найти не получится. Если Вяземский не отдаст за меня свою внебрачную дочь, то найти достойную партию в высшем свете или рядом с ним мне не удастся. Коль уж внебрачную дочь не отдадут, то кто отдаст свою любимицу, рожденную в браке. А еще в иной истории она стала наследницей большого состояния. Но меня это, конечно, мало волнует. Чего врать себе, волнует, безусловно. Так что начинаю работать по Вяземскому, чтобы не увели такую умницу, красавицу, пусть и не комсомолку. Потому весь вечер я то и дело, но бросал взгляды на Екатерину Андреевну, такую милую, без следа косметики, и в простеньком, но весьма уместном платье, подчеркивающем ее молодость и первозданную красоту. Гости стали появляться около 7 вечера, неизменно чуть опаздывая, как будто прятались за соседним домом и выжидали время. Кто его знает, может, так и было. Между тем уже через полчаса состоялся полонез. Этот первый танец являл собой, по сути, выход и демонстрацию себя всем присутствующим. По причине малочисленности приглашенных и некоторую недостачу женщин, не все участвовали в полонезе. Федор Васильевич Растопчин, прибывший без своей супруги, которая пока оставалась в имении, паразит такой, пригласил Екатерину Андреевну Колыванову на этот танец-выход. Не сказать, что я сильно расстроился по причине того, что плохо танцевал, что уж там, вообще почти не умел. Но все же было несколько неприятно. С танцами все плохо, нужно этот параметр подтянуть обязательно. К моим ученикам приходил танцмейстер, показывал и всевозможные танцевальные па, ну и обучал этикету. Я что-то с тех уроков, когда получалось присутствовать, уловил, последовательность движений знаю. Но этого явно недостаточно. Вот бы вальс, то да, я бы мог. Но, как я знаю, вальс пока не в особом почете, хотя его уже танцмейстеры преподают. В прошлой жизни я танцевал вальс, и, смею надеяться, неплохо. Мог бы и танго изобразить, так, на любительском уровне, но дабы впечатлить даму, если что. Современных дам танго не удивить, а испугать. Так что минуэт? Обязательно когда-нибудь предложу даме минуэт. Уж больно озорно это звучит. Может, этой дамой, которой выпадет честь услышать от меня приглашение на минуэт, и будет Екатерина Андреевна. Ну, когда подрастет еще немного. Не упустить бы. Я иногда за собой замечал, что, поставив перед собой цель, мог действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». И, видимо, уже на уровне подсознания укоренилось, что моя цель — это пока еще слишком молоденькая, но уже симпатичная девушка. Удивило следующее. Состоялись 2 минуэта и мазурка. А вальса так и не было. Я всегда думал, что этот танец будет Павлом Петровичем запрещен, но не сразу. Видимо, наш богом любимый монарх пока не успел это сделать еще и по той причине, что не так уж и жалует вальс в высшем свете. Пока. А жаль. Тут бы я мог танцевать и неплохо хоть кружить, хоть и квадратом или вальсирующей проходкой. Сударь, как вам представляется нынешний прием? Долгое стояние в молчании и нахождение рядом побудило, видимо, Алексея Андреевича Аракчеева попробовать завязать светскую беседу. Его слова прозвучали несколько скомканно и неестественно. Видимо, лесть и угодливость действительно характеристики, недоступные этому человеку. Может сказываться также и то, что Аракчеев с очень бедной семьи, пусть и дворянского происхождения. Предполагаю, что в бытовом отношении его раннее детство было еще скуднее, чем мое. Вместе с тем он уже выбился в свет. Впрочем, как и я. Может, только Аракчеев на пару чинов выше, но я стремлюсь в скорости получить коллежского советника, которого должны дать после окончания разбора дел в Сенате. Признаться, ваше превосходительство, я чувствую себя несколько неуверенно. По мне, так лучше бы я нынче работал в Сенате, где все такое понятное и требует меньшей выдержки, чем светские рауты. Отвечал я, прекрасно осознавая, что примерно похожие эмоции испытывает и мой собеседник. Мы представлены друг другу, да и раньше уже встречались. А также я полагаю, что мы в похожем положении. Оттого, если вы не против, я бы предложил обращаться по имени-отчеству. Аракчеев улыбнулся. Читал когда-то про него, что выглядел Алексей Андреевич словно горилла. Такое сравнение предлагали некоторые его современники, явно ущемленные деятельностью Аракчеева. Не соглашусь с подобным категоричным утверждением. Однако красавчиком его тоже не назовешь. Немного непропорционально большая голова, преизрядно оттопыренные уши, глубоко посаженные глаза. Между тем, какого-либо отвращения внешность недавно назначенного губернатора Санкт-Петербурга не вызывала. И при дворе имелись более неприглядные личности, особенно в плане полноты. Аракчеев же был подтянут и явно не брезговал физическими упражнениями. «Я уже наслышан о вас, Михаил Михайлович, и, признаться, вижу ваше блистательное будущее», — сказал Аракчеев, чем поставил меня в неловкое положение. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Кстати, эту басню я еще не написал. Но хвалить Аракчеева приходилось. И ведь не лукавил же, знал о том, что будущее этого человека действительно великое. Быть громоотводом для императора Александра, когда все хорошее — это император, а все плохое — Аракчеев, это иметь действительную преданность престолу. Хотелось бы поговорить, посплетничать. Особенно я промыл бы кости Растопчину. Он, по сути, сейчас в одном чине с Аракчеевым, однако Федор Васильевич ведет себя где-то даже заносчиво. Самостоятельно подходить к Безбородко, который общается с Александром Куракиным, вставляет свои 5 копеек, перемещается к Державину, с которым общается Алексей Куракин, что-то пламенно рассказывает статс-секретарю государя Юрию Александровичу Неделинскому-Милецкому, и так по кругу, словно не замечая нас с Аракчеевым, стоящих в сторонке. Ну да бог с ним. Получил чин генерал-адъютанта императора, взлетел, возгордился. Посмотрим, как будет с ним дальше. Павел Петрович такой непостоянный. Господа, прошу проследовать всех к столу. Надеюсь, мой повар вас сегодня несколько удивит. Громко на всю бальную залу дома сказал Алексей Борисович Куракин. Мы и проследовали. Как же отказывать хозяину дома? Места, которые были выделены нам с Аракчеевым, оказались в конце большого стола. Радовало 2 обстоятельства. Первое — то, что Растопчин также оказался в конце стола напротив меня. А второе — это то, что Екатерина Андреевна оказывалась недалеко от меня, через 2 человека, Аракчеева и ее батюшки. Нельзя сказать, что рассадка за столом — это дань местничеству, отмененному еще в конце 17 века. Между тем, если бы меня посадили рядом с хозяином дома, тем более неподалеку от канцлера Безбородко, то подобное можно было считать конфузом. Для Безбородко, а для меня — окном возможностей. Первоначально к столу подали легкие закуски. Среди них особенно я бы выделил канапе. Подобная форма подачи, да и самой закуски, в России еще не было. Отсюда деревянные шпажки с сыром, ветчиной и даже с маслиной уже смотрелись несколько необычно. Также к столу были поданы маленькие бутербродики с красной и черной икрой. Подали и брускеты с паштетом, были наполнены паштетом из гусиной печени и тарталетки. Куракины хотели удивить, они и начали уже это делать. Холодные закуски нельзя есть, их нужно только отведать. Это значило, что когда берешь брускету, то ты должен ее есть с таким видом, будто неделю не вылезаешь из-за стола и присытился до нельзя. Ни в коем случае нельзя показывать, что ты голодный, и акцентировать внимание на отдельном блюде, даже если оно тебе понравилось. Следующим блюдом стали порционные рябчики, те самые, что с ананасом и в вине. Особенностью было то, что рябчики были без костей, ну и замаринованные ранее в майонезе со специями и чуть сдобрены чесноком. Без ложной скромности, подобное блюдо было моей заслугой, ну или Владимира Маяковского, так красочно разрекламировавшего буржуйские рябчики с ананасом. Было также мясо по-французски, которое, впрочем, зашло далеко не всем. Вернее, иное. Оно не зашло далеко тем, кто его не пробовал. А причина в том, что мясо по-французски сделано на подушке из запеченного картофеля. Ну а потат – пища вроде как не совсем барская. Вообще непонятно, если ни крестьяне, ни бари его не едят, то чье оно? Отчего-то так полюбившийся Александру Борисовичу салат «Цезарь» подавался лишь при 4-й смене блюд. Был и суп, вернее солянка, та, которая сборная. А запивали все новомодным в Европе какао с бисквитами и заварным пирожными. Что касается эклеров, то опять же это мое. Вот последнее блюдо, десерты, точно оформили фурор. Слоеного теста тут еще не знали. Во время всего обеда, ну или ужина, я то и дело бросал косые взгляды на Екатерину Андреевну и все больше начинал осознавать, что мне нравится за ней наблюдать. Никогда не верил в любовь. Влюблялся, не без этого. Не последний бесчувственный чурбан, однако не позволял чувствам диктовать свои правила поведения. Бывали моменты в прошлой жизни, когда я, осознавая, что начинаю терять голову, резко и категорично отказывался от общения с той, которая способна была мной манипулировать через доступ к телу. Вероятно, и в этой жизни я буду стремиться поступать сообразно уже сложившимся представлениям о межполовых отношениях. Это не значит, что я не буду уважать свою жену, а может и полюблю ее. Но я намереваюсь только тем эмоциям и чувствам волю давать, которые не будут мешать достижению моих целей, но не отнять, Екатерина Андреевна хороша. Господа, Алексей Борисович встал из-за стола и торжественно обращался к присутствующим. Вы все знаете, что уже менее чем через месяц состоится коронация его императорского величества Павла Петровича. В кругу друзей нашей семьи по великой тайне извольте услышать тот вирш и ту песню, что будет исполнено на коронации». Хозяин дома обвел всех взглядом и остановился на мне. «Господин Спиранский, не соизволите ли сперва самолично продекламировать вирш молитва?» — обратился ко мне Алексей Куракин, а после, не дожидаясь моего утвердительного ответа, уже к присутствующим. «А после, господа, вы услышите и музыкальное творение на слова и музыку секретаря правительствующего сената, надворного советника Михаила Михайловича Спиранского. Вот так, господа, в российском сенате служат не только мудрейшие люди нашего отечества, но и гениальные пииты. Уж простите меня, Михаил Михайлович, но о гениальности на сей день приходится говорить в отношении глубоко уважаемого... Да, именно вас, Гаврила Романович. Ну да какие еще годы у вас, господин Спиранский, с такими задатками мы еще будем гордиться, что были знакомы с вами. И что, я теперь за такую лестную оценку должен сделать Куракиным? Да ладно, лестная оценка. Более остального я теперь остаюсь должником перед своим покровителем за взгляд Екатерины Андреевны. И даже не особо смущает тот факт, что мне придется, словно мальчику на табуретке в Новый год, читать свои стихи. Впрочем, ничего для урона чести здесь нет. Все гости уже переместились в отдельное помещение, где стоял новомодный фортепиано, а также изготовились музыканты. Я встал на середину зала и начал читать стихи. «Боже, царя храни! Славному долги дни дай на земли!» Я читал стихи и не мог не смотреть на Екатерину Андреевну Колыванову. Я отворачивал взгляд, но чувствовал, что девица смотрит на меня. И непроизвольно я то и дело вновь обращал внимание на девушку. И делал это уже более осознанно. Теперь девица, явно возвращенная на фантазиях о любви и поэзии, будет помнить меня, такого вот клерка, но душевного, способного на большое чувство. А это уже очень немало. В дальнейшем Екатерина Андреевна не сможет отказать себе в любопытстве, ну и, надеюсь, в удовольствии следить не только за моим творчеством как пиита, но и в целом отслеживать любые сведения обо мне. А я уверен, что мое имя в разных кругах общества будет звучать, и не раз. Когда я закончил читать стихотворение, первым начал аплодировать Державин. Гаврила Романович оказывался в сложной ситуации. Он, признанный пиит, от которого все ожидают реакцию на творчество скорее конкурента, чем коллеги. Державин не стал проявлять себя снобом и открыл фестиваль восхищения. Я старался учтиво отвечать, хотя упражнение гостей в высокопарных эпитетах раздражало. Это еще Александр Борисович подлил масло в огонь, когда высказался, что такое творчество пришлось по душе императору. А, понравилось Павлу Петровичу? Ну так получается, это шедевр. Ну не будет же собрание людей, собирающихся занять высокое положение в команде нового государя, критиковать вкус самодержца. Эх, натерпитесь вы еще от нашего благословенного монарха, как наверняка и я. После зазвучало «Боже, царя храни», тот самый гимн Российской империи, который в иной реальности продержался до отречения Николая II. И опять же все прониклись. Само собой, на показ, льстиво. Я ловил себя на том, что вынужден себя же и одергивать, чтобы не поймать звезду. Вот это неискренне, да и было у меня понимание, что я украл славу Жуковского. Ну да мне для дела нужно». «Скажите, господин Спиранский, а где вы находите столько времени, чтобы быть пиитом, но и служить государю?» — спросил меня канцлер Российской империи Александр Андреевич Безбородко. «Ваше высокопревосходительство польщен вашим вниманием к моей скромной персоне. Приходится. Я считаю, что лучший отдых — это смена рода деятельности. И позвольте сделать вам небольшой подарок, который преизрядно способствует работе». — сказал я, доставая из внутреннего кармана камзола, пришитого по моему требованию, самопишущее перо. — Занятная вещица, — сказал канцлер, рассматривая ручку. — Я видел такую у государя, но это перо, вероятно, более лучшей выделки. Смею надеяться, что придет время, и такие перья будут еще лучше. А государю, будь у меня такая возможность, я смелюсь предложить иное перо, — сказал я и услышал в ответ, что канцлеру пора пообщаться с кем-нибудь еще. Но до того, что Безбородко вообще подошел ко мне, большущий плюс. И незамеченным такое не прошло. Во время нашего короткого разговора с канцлером все гости резко перестали на нас смотреть. Это означало, что они теперь не сводят украдкой взгляды и лишь обсуждают мою непроизвольную манеру общения с сильным мира сего. Я ждал, искал возможности, чтобы как-то засвидетельствовать свое почтение Андрею Ивановичу Вяземскому, но, увы. То ли он меня избегал, то ли что-то увидел и не позволял состояться моему общению с его, пусть и внебрачной, но признанной дочерью. Так что в итоге мне вновь пришлось вести больше разговор с Аракчеевым, также несколько вытесненным обществом. Малые мы пока фигуры, выскочки. Но ничего, будет раздача мороженого и на нашей улице. «Вы действительно считаете, что за казенным заряжанием есть будущее?» С явным нескрываемым сарказмом спрашивал меня артиллерист-профессионал генерал-майор Аракчеев. «Несомненно, как только будет принят унитарный патрон и последует за этим изобретение снаряда, я приложил палец к рту. Только, Алексей Андреевич, сие есть тайна великая». Аракчеев, чаще всего угрюмый, даже изобразил смех. «Ну да, сегодня еще нет особых предпосылок к унитарному патрону. Но стоит только изобрести, как уже скоро, удивительно насколько, но все военное искусство изменится. И все же странно слышать от надворного советника, никоим образом не служившего в войсках, такие предложения». Аракчеев развел руками. «Не сочтите за грубость, но я привык говорить правду. Это несколько неосуществимый прожект. Я не обидчив, если мне говорят свое мнение». Так что только приветствую честность и откровенность, рассчитываю на такое же отношение и от вас. И если вы не против, был бы раз в непринужденной обстановке еще поговорить. Пожелаете, так я могу разъяснить вам некоторые свои неосуществимые прожекты», — отвечал я, улыбаясь. После такой даже наглой просьбы о новой встрече, Аракчееву ничего не оставалось, чтобы согласиться на нее. Я не ждал, что этот человек, в иной истории сделавший очень много для русской артиллерии, вдруг воспылают идеями казнозарядной пушки. Нет, это только некий задел на будущее. Идея прозвучала, что уже немало. Дальше посмотрим. Ближе к полуночи прием закончился. По внешним признакам можно было сделать вывод, что все остались в восхищении. Конечно, это не так. Фабрика лести и притворства работала на полные производственные мощности. Важно, что мне удалось еще раз встретиться взглядом с Екатериной Андреевной. Пусть и для нее всего-то некий экзотический зверек, но уже не серая масса. Как могут впечатлять всего лишь взгляды? Раньше был уверен, что никак, а нате. Так что Агафье придется отработать ночную смену, дабы я забылся и не придумывал для себя небылицы. Этой ночью она станцует минуэт. Интерлюдия. «Что скажете, братья?» — спросил Александр Борисович Куракин своих ближайших родственников, когда они оказались наедине. Три брата собрались в кабинете Алексея, куда было принесено вино и сыр. Такое мероприятие, как первый после опалы прием, нужно обсудить, проанализировать и дать ему оценку. Может только показаться, что сегодня лишь ели, немного танцевали, слушали стихи и музыку, общались ни о чем, либо восхваляли государя. Нет, важность всего произошедшего была больше, чем видимая. Куракины хотели увидеть, смогут ли они стать центром сбора своей политической группировки. Нет, скорее всего, это не удастся. Безбородко сказал мне, что государь уже принял решение о моем назначении вице-канцлером, сообщил Александр Борисович. Плохо, кратко охарактеризовал назначение Степан Борисович. Согласен со Степаном, высказал свою позицию и Алексей Куракин. Александр промолчал. Он понял, почему братья дали такую негативную оценку назначению старшего Куракина. Объективности ради нужно понимать, что составить конкуренцию Александру Андреевичу Безбородко, канцлеру Российской империи, Куракин-старший не сможет. Безбородко хитер, но и умен и опытен. Тут придется быть в тени. А такое государю Павлу Петровичу не понравится. Зачем вице-канцлер, если его попросту не видно? Так что не факт, что Александру Борисовичу получится долго продержаться в должности. Это не значит, что он отступит, но держать в уме разные варианты развития ситуации необходимо. А что вы скажете про этого Петра Алексеевича Палина? Мне вообще кажется, что он попал в сегодняшнюю кампанию случайно, сказал Алексей Борисович Куракин, отпивая вино из бокала. Уж и не знаю, задумчиво рассуждал Александр. Он прибыл за назначением, но что меня смущает, так должность придумана под него. Было наместничество рижское, стало генерал-губернаторство, а он генерал-губернатор. А еще государь принимал его более приличного, почитай, 40 минут. Заметили, как он находил общие темы со всеми приглашенными? Не чета Спиранскому. Насчет моего секретаря я бы не согласился, брат. Встал на защиту Спиранского Алексей Борисович. Он успел поговорить со многими, не стал навязывать свое общество. Вероятно, завел приятельственные отношения с Аракчеевым. А вы знаете, как государь того ценит. Вы заметили, как Вяземский прятал свою дочь от Спиранского? — сказал Степан Куракин, и братья рассмеялись. Андрей Иванович Вяземский настолько сторожился Спиранского, что порой уходил в другой угол залы, чтобы только не столкнуться с Михаилом Михайловичем. Ну так чего же было приводить свою дочь? Знаем мы все, что он ее принял и благоволит к Екатерине Андреевне. Так зачем же мучить девицу более мужскими встречами? — высказался Александр. Мда. А ведь скажут завтра в обществе, что Спиранский пробовал ухлёстывать за Колывановой. Впрочем, как по мне, так и не самая плохая партия. Если песенка Спиранского станет гимном Российской империи, да разгребутся наконец завалы в Сенате, то еще не понять, каким героем выйдет наш протеже. Между прочим, ему уже отписали имение под Белгородом. Аж 500 душ. Спиранский думает, что 300, а нет, 500, сказал Александр Борисович и вновь задумался. Что думаете о растопчине Федора Васильевича? Плут. Этот уже завладел расположением Павла. Вероятно, растопчин только усилится. Тут бы я сравнил его с Аракчеевым, только Алексей Андреевич Аракчеев более прямой. Вот попомните мои слова, братья. Эта прямота сгубит его. А растопчин будет главным интриганом при дворе, высказался Степан Борисович, и с его оценкой все согласились. Еще братья обсудили Юрия Александровича Нигелинского-Милецкого и пришли к выводу, что этот деятель не конкурент. Довольствуется своим положением статс-секретаря и не захочет никаких иных почестей и постов, только бы сохранить имеющееся положение. «Все, братья, я спать, устал за сегодня», — сказал Александр. А Алексей уговорил Степана раскинуть карты, да еще попить вина. Петербург. Дом Вяземского. 17 января 1796 года. Ночь. «Это просто неприлично», — возмущался Андрей Иванович Вяземский. «Вы смотрели на него, Катерина, а он на вас?» «Папа, но я не давала никакого повода», — переходя на французский язык, чуть ли не плача, оправдывалась Екатерина Андреевна Колыванова, внебрачная, но признанная дочь Вяземского. «Все видели, как этот выскочка, слуга, сын Поповский, не сводил с вас взгляда», продолжал возмущаться Вяземский. Екатерина Андреевна хотела возразить. Ей не показалось, что господин Пиит, именно в таком амплуа она и запомнила Спиранского, немного на нее смотрел. Были моменты, когда она и сама бросала взгляды в сторону молодого и даже несколько привлекательного мужчины. Но возражать отцу, когда тот в гневе, просто бесполезно. «Почему вы, Екатерина, так мало смотрели на князя Александра Борисовича Куракина? Я же говорил вам, что это замечательная партия для вас. Для того я вас, еще столь юную, и взял на этот прием. Старший Куракин не женат, но не дурен собой, личный друг государя, имения у него блистательные, чем не угодил?» Уже скорее усталым голосом спрашивал Вяземский. «Я смотрела, батюшка, он меня не замечал. Может, до сей поры князь Александр не может забыть свой амур со шведской графиней?» Примечание. «С Евой Софией фон Ферзен...» У Александра Куракина был самый яркий роман. Дочь подошла и обняла своего батюшку. «Папа, все образуется. Месье Пиит не посмеет свататься. Может, еще и с князем срастется». Екатерина Андреевна успокаивала отца, но на сердце было тяжело. Она не хотела выходить замуж за уже далеко не молодого Александра Куракина. Пусть тот и выглядел моложаво. Ей, вероятно, и приглянулся бы Пиит. Да чего там, понравился. Вот только она прекрасно понимала, что отец не выдаст дочь за того, кто только недавно и сам стал дворянином, да и только-только вышел в свет. Но стихи, а какой величественный гимн, а как он смотрел —